Как Ваня север, юг, восток и запад научился определять. Неожиданно огромная карта под ногами мальчика стала вздыматься. Бумага будто тлела, как пепел, а сквозь просветы стала появляться трава. Она росла так быстро, что за несколько секунд выросла Ваньке по колено. А еще через несколько мгновений появились деревья. Вокруг пели птицы, светило солнце, а в небе плыли облака. «Что за чудо? Как это возможно?» — дивился Ванька. Он очутился в лесу. «Второй этап. Иван, определите стороны горизонта». «Ух, тьма! Нелюбимая тема!» — расстроился Ваня. «Никогда не понимал, как так можно взять и понять, где юг, где запад. Не подписано же в воздухе! Не знаю я!» «При отказе от испытания или неверном ответе испытуемый возвращается к источнику знаний». «Источник знаний? Что это еще за источник знаний такой?» Но не успел Ванька договорить, как что-то вдруг вышвырнуло его из леса, схватив будто маленького деревянного солдатика, и отбросило в сторону. Ослепивший мальчика свет начал постепенно гаснуть, и Ванька разглядел, что очутился снова в своем кабинете географии рядом с глобусом. «Обратитесь к источнику знаний», — вновь отчеканил глобус. «Да не знаю я, что это такое!» — снова возмутился Ванька. Глобус молчал. «Так, на уроках знания нам дает Татьяна Петровна. Может быть, она и есть источник знаний? Правда, на контрольной я все у старосты Ленки или у Динки списываю. Значит, в этом случае источник знаний они...» «Хм, ни тех, ни других сейчас рядом нет», — размышлял Ванька, потирая лоб. Вдруг он радостно вскочил. «А, понял! Учебник! В учебнике ведь все написано! Эх, зря я тебя, родненький, со второго этажа полетать отправил. С Димкой поспорил. Но зато выиграл», — сказал мальчик, смеясь. Ванька подбежал к окошку и увидел, что на козырьке школьного входа действительно лежит его учебник географии, так метко отправленный туда из-за спора с Шишовым, прикрытый осенней листвой и припорошенный первым снегом. Мальчику даже стало жаль его. Он начал бегать по кабинету и жадно заглядывать в ящики с надеждой найти очень нужный ему источник знаний. Наконец Ваня увидел на полке несколько новеньких учебников. Он радостно схватил один из них и принялся искать ответ на нужный вопрос. Помощники в определении сторон горизонта. Первый. Солнце. Ровно в полдень, 12 часов дня. В солнечный день необходимо остановиться и посмотреть, куда падает ваша тень. Вот она-то и укажет вам на север. Соответственно, солнце, которое осталось у вас за спиной, укажет на юг. Если же мы при этом расставим руки в стороны, то правая рука будет указывать на восток, а левая — на запад. Второй помощник — звезды. Ночь. Небо усеяно звездами. Мы поднимаем глаза и находим созвездие Большой Медведицы. Оно напоминает ковш, составленный из 7 ярких звезд. Через 2 крайние правые звезды мысленно проводим линию, длина которой будет равна примерно 5 расстояниям между этими крайними звездами Большой Медведицы. В конце проведенной линии мы найдем полярную звезду, которая, в свою очередь, находится в хвосте другого созвездия — Малой Медведицы. Мы становимся лицом к полярной звезде. Вот и направление на север. Третий помощник — местность. А. Дерево. Густота ветвей дерева может помочь определить стороны горизонта. С северной стороны ветвей будет меньше. А если перед нами пень, то нужно посмотреть на расположение его сердцевины. В том месте, где дерево было спилено, и становится видно ту самую сердцевину. Из нее растут кольца дерева. Где сердцевинка ближе к краю дерева, там и направление на север. Б. Мох или шайник. Настоящие любители тени. Расти им нравится на таких участках земли, деревьев, куда солнечных лучей попадает меньше всего, то есть на севере. Поэтому расположение мхов или шайников на местности, как правило, указывает нам направление на север. Кстати, мхи — это растения, а лишайники — это грибы. В. Снег. Участки местности, где весной снег тает быстрее, особенно это заметно на склонах холмов и оврагов, указывают нам направление на юг. Г. Муравейник. Муравьи строят свой дом таким образом, чтобы его пологая, вытянутая часть смотрела на юг. Так их жилище быстрее прогревается солнцем. А отвесный крутой склон должен смотреть на север. А еще лучше — располагаться ближе к дереву, чтобы защититься от холодного ветра. Д. Компас. Ну и, конечно, незаменимый помощник всех путешественников — компас. Устройство со свободно вращающейся намагниченной стрелкой, один конец которой, темный, указывает на север, а другой светлый — на юг. На основании компаса на дне подписаны стороны горизонта. Компас необходимо положить на ровную поверхность и повернуть его таким образом, чтобы темная стрелка совместилась с буквой, указывающей на север. Верно определив стороны горизонта, путешественник может легко сориентироваться по плану местности и следовать по выбранному маршруту. «Ну вот», — Ванька усмехнулся, «а я-то думал, юг можно отыскать только по птицам, улетающим в теплые края». Вдруг вокруг него вихрем забегали разноцветные огни, в ушах загудело, Ваньку будто оторвало от земли и снова вышвырнуло в лес прямо на траву. «Ух ты! Ну и перемещение!» Он отряхнулся, недовольный, поднимаясь с колен. Ванька увидел свою тень и ахнул. «Север!» — закричал он. Мгновенно, словно опустился занавес в театре, в лесу наступила ночь. «Ну и дела! Вот бы так же быстро скучный урок заканчивался, раз и ночь! Эх!» Ванька поднял голову к небу и увидел бесконечное множество звезд. Сначала он даже забыл о своем задании и просто любовался красотой. «О, а вот и она, полярная звезда!» Ванька прищурил один глаз и мысленно провел линию от края ковша к малой медведице. «Все как в учебнике. Понял, не дурак». Он стоял в ночном лесу и завороженно тянулся пальцем к недосягаемой яркой звездочке. «И там север», — шептал он. Словно вся картина перед глазами Ивана мгновенно сменилась, и теперь он стоял по колено в снегу, в мартовских рыхлых сугробах. «Ой-ой-ой, тут бы поскорее с югами и северами определиться, не по погодке я одет». Ванька стал пробираться к ближайшим деревьям, проваливаясь в сугробы, и искать на их стволах мох. «Эх, да какой же тут мох! Снег кругом, дурень!» «А даже если и найду, можно ошибиться. В учебнике успел прочитать, что, например, в Карелии высокая влажность, и там мох на деревьях растет повсюду. Поэтому там по мху север не определить. А вдруг я сейчас в Карелии? Кто знает, куда меня этот глобус закинул? Надо искать другие методы!» Сам себя ругал Ванька. «Что же делать? Замерз совсем». Он уже весь продрог, но ответа на задачку глобуса так и не находил. Наконец, Ваня заметил неподалеку небольшую проталину. Забрался на этот пригорок, освободившийся от весеннего снега, и тут его осенило. «Юг!» — закричал он. «Там, где снег тает раньше, там юг, юг!» В одно мгновение снег растаял, и Ванька снова оказался в цветущем душистыми травами летнем лесу. «Фух, тут потеплее будет! Ну что, круглый, прошел я испытание?» — ухмыльнувшись, спросил он. «Испытание пройдено, Иван. Поздравляю!»